Это тоже глагол. И значит, он также соединять, присоединять. Нет ли между ними родственной связи? Как проверить это предположение? Может быть, французское «жуэндер» — только новый вариант старой латинской основы «юнг». Если это так, тогда та основа, которая из латыни проникла во французский язык, легко могла перебраться и в другие родственные латыни языки, скажем, в испанский. Но ведь мы уже видели, что основа, начинающаяся по латыни с «ю», в испанском принимает форму «ху». Значит, есть основания искать в испанском словаре какие-то такие слова, значение которых связано с понятием «собирание», а первым слогом является слог «ху». Ищем и действительно находим. Вот глагол «хунтар» — «собирать», «соединять». Вот существительное «хунта», означающее «собрание», «банда». Есть и другие родственные слова. Вещь удивительная. Не зная испанского языка, мы с вами на основании языковедческого закона предугадали наличие в нем определенных слов и при этом не сделали никакой ошибки. Да это и в самом деле замечательно, говорите вы. И все же, соглашаясь со мной, вы даже на десятую долю не можете оценить громадного значения сделанных нами наблюдений. Чтобы понять, каким могущественным орудием в руках науки может оказаться в черне описанный мною языковедческий закон, нам нужно разобраться в вопросе о похожих и непохожих словах в различных языках.